Глава 38. Мелани. «Как приятно снова оказаться дома. Я так устала от больничной атмосферы, даже несмотря на то, что у меня была отдельная палата в отдельном крыле, специально отгороженном для моего удобства, и весь персонал занимался исключительно моим обслуживанием. Но, как говорится, дома и стены помогают, и процесс выздоровления идет с удвоенной скоростью. Много лет назад я читала о так называемых внетелесных переживаниях, которые якобы испытывают умирающие или безнадежно больные люди в состоянии клинической смерти. Я никогда не верила этим домыслам, считая их глупой журналистской погоней за сенсациями, столь распространенной в наше время. Но когда в больнице ко мне вернулось сознание, я испытала именно эти чувства. Какое-то время мне даже казалось, будто я парю под потолком своей палаты, ничего не видя, но все ощущая. Я наблюдала как бы со стороны чужое, старое, скрюченное тело на кровати с подключенными к нему датчиками и катетерами, суету и беготню сестер и врачей, стремящихся поддержать жизнь в этом чужеродном организме. А когда я, наконец, вернулась в мир красок и звуков, я поняла, что воспринимаю его глазами и ушами всех этих людей. И как их оказалось много? Насколько я знаю, ни мне, ни Вилли, ни Нине никогда не удавалось использовать более одного человека, чтобы получать такой поток разнообразных ощущений. Даже использование двух незнакомцев, попеременно переключаясь с одного на другого, не позволяло ощутить мир с такой пронзительностью, с какой ощущала его я. Кроме того, наше использование всегда осознавалось другими людьми, что приводило либо к уничтожению их личности, либо к провалам в памяти. Теперь же я взирала на мир по меньшей мере с шести разных точек и абсолютно точно знала, что никто не догадывается о моем присутствии в своем сознании. Но могла ли я на самом деле использовать их? Я начала осторожно экспериментировать, то заставляя сестру без всякой необходимости взять стакан, то помогая ординатору закрыть дверь, то вынуждая врача говорить нечто иное, о чем он и не думал. Я не стала внедряться в них глубоко, чтобы не помешать их профессиональной деятельности. И ни один из них ни разу не ощутил в своем сознании моего присутствия. Шли дни. Я выяснила, что пока мое тело пребывало в коме, и жизнь в нем поддерживалась лишь благодаря повышенному уходу и непрекращающейся работе аппаратов, в действительности я могла перемещаться в пространстве и заниматься его исследованием с неведомой мне доселе легкостью. Я выходила из палаты, укрывшись в сознании молодой сестры, ощущая ее энергию и бодрость, вкус ее ментоловой жвачки, а в конце коридора я выпускала еще одно щупальце сознания, не теряя при этом контакта с сестрой, и оказывалась в лифте вместе с врачом. Я заводила его Линкольн и уносилась на 6 миль к дому в пригороде, где его ждала жена. И все это время я продолжала пребывать с медсестрой, с сиделкой в коридоре, интерном-рентгенологом, работавшим этажом ниже, и вторым врачом, который в данный момент стоял и взирал на мое коматозное тело. Расстояние перестало быть преградой для моей способности. Много лет нас с Ниной поражало умение Вилли использовать своих пешек на гораздо большем расстоянии, чем это удавалось нам. Но теперь я обрела поистине неограниченные возможности, и силы мои все возрастали. На второй день, когда я испытывала свои новые ощущения и возможности, ко мне в палату явились члены моей семьи. Я не узнала высокого рыжего мужчину и его худую жену-блондинку, но затем я переместилась в приемный покой и взглянула глазами регистраторши на троих детей. Я тут же вспомнила, как встретила их в парке. Рыжий мужчина, похоже, был встревожен моим видом. Я лежала в отделении интенсивной терапии, в переплетении трубок для внутривенных вливаний и сенсорных датчиков. Врач с листком бумаги, который сестра называла картой, отвел мужчину за прозрачную перегородку. «Вы родственник?» — поинтересовался он. Это был спокойный, педантичный человек с целой гривой седых волос. Звали его доктор Хартман, и мне передавались то удовольствие, настороженность и уважение, которые испытывали сестры в его присутствии. «Нет», — ответил рыжий великан, — «меня зовут Говард Варден. Мы нашли ее, то есть мои дети, вчера утром, когда она бродила у нас в парке, близ дома, а потом она потеряла сознание». «Да-да», — откликнулся доктор Хартман, — «я читал записанные с ваших слов сведения. Вы не имеете ни малейшего представления, кто она такая?» «Нет, на ней были только ночная рубашка и халат. Мои дети сказали, что она вышла из леса, когда они... А какие-нибудь другие идеи? Откуда она могла взяться?» Варден пожал плечами. «Я не стал звонить в полицию. Наверное, надо было это сделать. Мы с Нэнси прождали в приемном покое несколько часов, а когда стало ясно, что эта пожилая леди не собирается, ну, я хочу сказать, что состояние ее стабильно, мы вернулись домой. Это был мой выходной день. Я собирался позвонить в полицию сегодня утром, но решил сначала узнать, как она». «Полицию мы уже известили», — солгал доктор Хартман. «Тут я использовала его впервые. Это оказалось не сложнее, чем накинуть старое любимое пальто». «Они приезжали и составили рапорт. Похоже, там тоже не знают, откуда взялась миссис, как там ее. Никто не сообщал о пропавших родственниках». «Миссис, как там ее? Переспросил Говард Варден. «Ну, хорошо. Для нас это такая же тайна, доктор. Мы живем на расстоянии 2 миль от входа в парк, и, по словам детей, она появилась даже не со стороны входа». Он снова посмотрел на мою кровать. «Как она, доктор? Вид у нее жуткий». «У нее произошел обширный удар», — ответил доктор Хартман. «Возможно, даже целая серия ударов». Увидев непонимание на лице Говарда, он продолжил. «Мы называем это кровоизлиянием в мозг. Он временно перестал получать кислород. Насколько мы можем судить, кровоизлияние локализовано в правом полушарии мозга пациентки, что и привело к нарушению неврологических функций. Парализованной оказалась левая половина тела. Запавшее веко, рука, нога. Но в каком-то смысле это можно считать благоприятным признаком. Афазия, проблемы с речью, в основном вызываются кровоизлияниями в левом полушарии. Мы сделали ЭКГ и компьютерную томографию, и, честно говоря, результаты несколько обескураживающие. Если томография мозга подтвердила инсульт и возможную закупорку центральной нервной артерии, то ЭКГ абсолютно не соответствует тому, чего можно ожидать при обстоятельствах подобного рода». Я потеряла интерес к этой сугубо медицинской терминологии и сосредоточила свое внимание на регистраторше среднего возраста, которая сидела в вестибюле. Я велела ей встать и подойти к детям. «Привет», — заставила я ее сказать. «Я знаю, кого вы пришли навестить». «Нас не пропускают», — ответила 6-летняя девочка, которая на рассвете пела мне «Hey Jude». «Мы слишком маленькие». «Но я знаю, кого вы хотели повидать», — продолжила женщина с улыбкой. «Я хочу увидеть добрую тетю», — сказал мальчик. В глазах его стояли слезы. «А я не хочу», — с вызовом заявила старшая девочка. «И я не хочу», — подхватила ее 6-летняя сестра. «Почему?» — спросила регистраторша моим голосом. Мне было очень обидно. «Потому что она странная», — ответила старшая девочка. «Мне показалось, что она мне нравится, а когда я вчера дотронулась до ее руки, она была странной». «Что значит странной?» — спросила я. На носу у женщины были очки с толстыми стеклами, поэтому изображение получалось искаженным. Я надевала очки только для чтения. «Странный», — повторила девочка, — «неправильный. У нее кожа жесткая и скользкая, как у змеи. Я отпустила ее руку еще до того, как ей стало плохо, но я сразу поняла, что она противная». «Да-да», — поддакнула ее сестра. «Замолчали», — оборвала старшая девочка. На лице ее было написано, что она сожалеет о том, что вступила в разговор. «А мне хорошая тетя понравилась», — возразил мальчик. Похоже, он плакал перед визитом в больницу. Регистраторша по моему приказу отозвала девочек к стойке. «Идите сюда, у меня кое-что для вас есть». Она порылась в ящике и достала две круглые мятные конфеты в обертках, а когда старшая из девочек протянула руку, женщина крепко схватила ее за запястье. «Сначала дай, я предскажу тебе твое будущее», — прошептала она. «Отпустите», — также шепотом попросила девочка. «Тебя зовут Тара Варден, а твою сестру — Элисон. Вы обе живете в большом каменном доме на холме, который вы называете замком. Однажды ночью в вашу спальню войдет огромный зеленый человек с острыми желтыми зубами и разорвет вас на куски, а потом съест». Девочки попятились, лица их побелели, глаза стали огромными, как блюдца, а челюсти отвисли от страха и изумления. «А если вы расскажете об этом отцу или матери, или кому-нибудь другому, — прошипела регистраторша им вслед, — то зеленый человек придет за вами уже сегодня ночью». Девочки рухнули на стулья, глядя на женщину с таким ужасом, словно она была змеей. Через несколько минут в приемную вошла пожилая пара, и я позволила регистраторше снова вести себя вежливо и несколько чопорно. Наверху доктор Хартман как раз заканчивал свои медицинские объяснения Говарду Вардену. В конце коридора старшая сестра Олдсмит проверяла назначение, особо обращая внимание на то, что прописали миссис «Как там ее?». В моей палате молодая сестра Сьюэлл осторожно обертывала меня холодными компрессами, чуть ли не подобострастно массируя мне кожу. Я ощущала это очень слабо, но при мысли о том, что моей особе уделяется такое огромное внимание, настроение мое улучшилось. Приятно было вновь чувствовать себя в кругу семьи. На третий день, а точнее на третью ночь, я отдыхала. В действительности я перестала спать, просто позволяя парить своему сознанию свободно, наугад перемещаясь от одного объекта к другому. И вдруг я ощутила физическое возбуждение, незнакомое мне уже много лет. Присутствие мужчины, прикосновение его рук, тяжесть его тела, прижимающегося ко мне. Сердце мое учащенно забилось, когда я почувствовала, как его язык проник в мой рот, а пальцы ласкают мою грудь и возятся с пуговицами форменного сестринского платья. Мои собственные руки скользнули вниз, к его ремню, расстегнули молнию на брюках и обхватили твердый член. Это было отвратительно. Это было непристойно. Сестра Конни Сьюэлл в подсобном помещении развлекалась с каким-то интерном. Но поскольку спать я все равно не могла, я позволила своему сознанию вернуться к сестре Сьюэлл, утешаясь мыслью, что не являюсь инициатором всего этого, а лишь принимаю пассивное участие в происходящем. Ночь прошла почти незаметно. Не могу сказать, когда у меня зародилась мысль о том, чтобы вернуться домой. В течение первых нескольких недель, даже месяца, мое пребывание в больнице было неизбежным. Но к середине февраля я начала все чаще и чаще задумываться о Чарльстоне и о родном доме. Оставаться в больнице дольше, не привлекая к себе внимания, становилось все труднее. Через 3 недели доктор Хартман перевел меня в просторную отдельную палату на 7-м этаже, и у большей части персонала сложилось впечатление, что я являюсь очень состоятельной пациенткой, требующей особого ухода. В общем-то, это соответствовало действительности. Однако оставался администратор, доктор Маркхэм, который продолжал интересоваться моим случаем. Он каждый день поднимался на 7-й этаж и старательно пытался что-нибудь разнюхать. Я была вынуждена заставить доктора Хартмана объясниться с ним. Старшая сестра Олдсмит также вступила с ним в переговоры. Наконец, я пробралась в сознание этого ничтожества и применила собственные способы убеждения. Но Маркхэм оказался на редкость упорным. Дня через 4 он вернулся и вновь принялся допрашивать сестер, кто оплачивает дополнительный уход за безымянной пациенткой, откуда деньги на добавочные медикаменты, исследования, анализы, томографию и консультации специалистов. Мол, администрация не располагает никакими сведениями о поступлении дамы в больницу, нет компьютерных расчетов стоимости проведенных мероприятий, нет данных о том, как будет производиться оплата. Сестра Олдсмит и доктор Хартман согласились встретиться на следующее утро с нашим инквизитором, заведующим больницей, шефом отдела делопроизводства и еще какими-то 3 чиновниками. В тот вечер я присоединилась к Маркхэму, когда он отправился домой. Автострада через реку Скулкилл была перегружена, и я вновь вспомнила о новогодних событиях. Перед поворотом на шоссе Рузвельта я заставила его прижаться к обочине, включить фары и выйти из машины. Пока Маркхэм стоял у капота, почесывая лысину и гадая, что же случилось с машиной, все 5 полос заполнились несущимися автомобилями, а как раз там, где остановился Крайслер, появился огромный грузовик. Наш администратор сделал 3 больших скачка. Я успела услышать рев автомобильного гудка, увидеть изумленное выражение на лице водителя приближавшегося грузовика, ощутить немыслимую беготню мыслей Маркхэма, прежде чем удар откинул меня назад к другим объектам. Я отыскала сестру Сьюэлл и разделила с ней нетерпеливое ожидание конца смены и прихода ее молодого интерна. Время для меня не имело никакого значения. Я перелетала в прошлое с такой же легкостью, с какой перемещалась из сознания одного человека в другое. Особенно мне нравилось оживлять в памяти те летние месяцы, которые мы проводили в Европе, с Ниной и нашим новым другом Вильгельмом. Я вспоминала прохладные летние вечера, когда мы втроем гуляли по фешенебельной Рингштрассе, где все, кто хоть что-то представлял собою, щеголяли в своих самых лучших нарядах. Вилли любил ходить в кинотеатр «Колоссеум» на Нюсдорферштрассе, где неизменно демонстрировались скучные пропагандистские немецкие картины. Мы же с Ниной предпочитали «Крюгер-кино», где показывали новейшие американские ленты про гангстеров. Однажды вечером я хохотала до слез, глядя, как Джимми Кегни изрыгает потоки отвратительной австро-немецкой речи в первом увиденном мною дублированном звуковом фильме. Затем мы шли выпить и посидеть в баре на Кертнерштрассе, общались там с другими компаниями молодых весельчаков, отдыхали в шикарных кожаных креслах и любовались игрой света, отражавшегося от полированных поверхностей красного дерева, стекла, хрома, позолоты и мраморных столиков. Иногда с соседней улицы сюда заходили шикарные проститутки со своими клиентами, и их присутствие добавляло чувственности, кураж в атмосферу вечера. Несколько раз наши прогулки заканчивались походом в Симпл, самое роскошное кабаре Вены. Его полное название было «Симплициссимус», и я отчетливо помню, что там выступали два еврея — Карл Фракс и Фриц Грюнбаум. Даже позднее, когда коричневорубашечники и штурмовики потопили улицы старого города в крови и беспорядках, у этих двух комиков еще оставались покровители, которые покатывались со смеху над их сатирическими скетчами. Странно, но объектами их пародии как раз являлись нацистские стереотипы. Вилли просто заходился от хохота так, что по его покрасневшему лицу текли слезы. Однажды он досмеялся до того, что чуть не задохнулся, и нам с Ниной пришлось колотить его по спине и поочередно предлагать ему свои бокалы с шампанским. Уже после войны он небрежно упомянул о том, что не то Фракс, не то Грюнбаум, не помню кто именно, погиб в одном из лагерей, которые находились в ведении Вилли перед тем, как его перевели на Восточный фронт. Нина была очень красива. Светлые волосы, коротко подстриженные и завитые по последней моде, яркий маникюр, ухоженная кожа, роскошные шелковые платья, доставленные из Парижа по заказу. Особенно помню зеленое с глубоким декольте. Ткань плотно облегала ее маленькую грудь, подчеркивая изящность бледного румянца щек и странным образом оттеняя голубизну глаз. Не помню, кто конкретно предложил сыграть в игру в то первое лето, зато отчетливо помню наше возбуждение и азарт преследования. Мы по очереди стали использовать разных пешек, наших знакомых, их друзей. То была ошибка, которую мы никогда больше не повторяли. На следующее лето мы играли уже более откровенно, сидя в номерах отеля на Йозефштадтерштрассе и используя один и тот же объект — тупого рабочего с толстой шеей, который так и не был пойман и которого Вилли позднее ликвидировал. Присутствие втроем в одном и том же сознании и переживание одинаково острых ощущений создавали между нами такую близость, которая не возникла бы даже при самых смелых сексуальных экспериментах. Одно лето мы провели в Бад-Ишле. Помню Нинину шутку о станции Атнангпухайм, где мы пересаживались с венского поезда. Когда это название повторялось с ускоряющимся ритмом, оно начинало напоминать стук колес поезда. Мы смеялись до изнеможения и, едва отдохнув, начинали смеяться снова под презрительные взгляды старой вдовы, сидевшей через проход от нас. Именно в Бад-Ишле однажды днем я оказалась одна в кафе «Цаунер». С утра, по обыкновению, я пошла на урок по вокалу, но мой педагог заболел, и я вернулась в кафе, где меня обычно дожидались Вилли и Нина. Однако почему-то в тот раз их за столиком не оказалось. Признаться, я была несколько удивлена, спрашивая себя, куда они вдруг могли отправиться и почему не подождали меня. Я вернулась в отель, где жили мы с Ниной. Открыв дверь номера, я уже почти дошла до гостиной, когда услышала какие-то звуки из спальни Нины. Сначала я подумала, что она плачет, и бросилась туда, чтобы оказать помощь. Разумеется, в спальне были Нина и Вилли. Господи, как же наивна я была. Помню белизну Нининых бедер и ритмично движущийся торс Вилли в тусклом свете, льющимся из-за задернутых бордовых штор. Я простояла целую минуту в дверях, глядя на них, потом повернулась и тихо вышла из спальни. В течение всей этой ужасно долгой минуты Лицо Вилли оставалось скрытым от меня Нининым плечом и краем подушки. Зато Нина обратила на меня свой чистый взор почти сразу же, едва я вошла. Я убеждена в том, что она видела меня тогда. Однако это ее не остановило. Она продолжала издавать страстные животные звуки, вырывавшиеся из ее полуоткрытых розовых губ идеальной формы. К середине марта я решила, что пора покинуть и эту больницу, и проклятую Филадельфию, и вернуться на свой благословенный юг домой, в Чарльстон. Я заставила Говарда Вардена заняться приготовлениями к переезду. Однако из всех своих скудных сбережений он наскреб лишь 2500 долларов. Ему так и не удалось добиться в жизни чего-либо. Зато когда Нэнси закрыла текущий счет в банке, оставшийся после смерти ее матери, он составил довольно приличную сумму в 48 тысяч. Вардены предполагали потратить эти деньги на обучение детей в колледжах, но больше их не должно было это волновать. Доктору Хартману я приказала посетить замок. Говард и Нэнси спокойно сидели в своих комнатах, пока доктор делал уколы девочкам. Затем он позаботился о последствиях. На следующее утро Говард и Нэнси покормили 5-летнего Джастина и, благодаря моей обработке, не заметили ничего необычного, если не считать случайных вспышек прозрения, очень напоминающих те, что происходят во сне, когда вдруг понимаешь, что забыл одеться и сидишь голым в школе или каком-нибудь другом общественном месте. Но потом и эти вспышки прошли. Нэнси и Говард прекрасно свыклись с тем, что у них всего один ребенок, и я была рада, вовремя решив не использовать Говарда для столь необязательных действий. Проводить обработку всегда проще и результативнее, если она не сопровождается травмами и последующим раскаянием. Бракосочетание доктора Хартмана и старшей сестры Олдсмит прошло незаметно и было зарегистрировано Филадельфийским гражданским судом в присутствии сестры Сьюэлл, Говарда, Нэнси и Джастина. По-моему, они хорошо смотрелись вместе, хотя некоторые утверждали, что у сестры Олдсмит грубое и невыразительное лицо. Доктор Хартман тоже внес свою лепту в общий фонд переезда на новое место жительства. Ему потребовалось некоторое время, чтобы продать свои акции и ценные бумаги, а также избавиться от дурацкого нового Порше, которым он так гордился. Но после уплаты необходимой суммы в трастовые фонды для обеспечения двух его предыдущих жен, он все же смог внести в наше предприятие 185 тысяч долларов. Учитывая, что доктору Хартману предстояло уволиться, этого на ближайшее время должно было хватить. Однако это по-прежнему не решало проблему ни с покупкой моего старого дома, ни с приобретением дома Ходжесов. Я более не собиралась позволять чужим людям жить рядом с собой. По своей глупости Вардены не додумались застраховать жизни детей. Говард оформил 10-тысячный полис за страховку собственной жизни, но эта сумма была смешной по сравнению с ценами на недвижимость в Чарльстоне. В конечном итоге проблема разрешилась благодаря 82-летней матери доктора Хартмана, которая все еще пребывала в добром здравии и проживала в Палм-Спрингс. Это случилось в первый день Великого Поста, когда во время очередной операции доктор узнал о внезапной эмболии, происшедшей у его матери. В тот же день он вылетел на западное побережье. Похороны состоялись в субботу, 7 марта, но некоторые юридические проволочки заставили Хартмана задержаться до 11 числа, и он вернулся домой только в среду. Общая сумма сбережений матери составила 400 тысяч долларов. Мы переехали в Чарльстон неделей позже, в день Святого Патрика. Перед тем, как покинуть север, нужно было позаботиться о нескольких мелочах. Я чувствовала себя уютно в своей новой семье с Говардом, Нэнси и маленьким Джастином, а также со своими будущими соседями, доктором Хартманом, сестрой Олдсмит и мисс Сьюэлл. Однако ощущала недостаток определенных мер предосторожности. Доктор был низеньким человеком, не выше 5 футов 5 дюймов, к тому же худым. Говард же, хотя и производил впечатление своим ростом, был чрезвычайно медлителен и тучен. Требовались по меньшей мере еще 2-3 мужчин для того, чтобы я могла чувствовать себя защищенной. Так появился Калли, которого Варден привел ко мне в больницу непосредственно перед нашим отъездом. Он оказался настоящим гигантом, около 7 футов ростом и весом фунтов 280, с мощными буграми мышц. Калли не отличался умом, речь его была почти бессвязной, зато двигался он быстро и упруго, как огромный хищник. Говард объяснил, что Калли, до того, как его посадили за убийство 7 лет назад, работал помощником лесничего. В прошлом году он вышел из заключения и был взят на самую тяжелую и грязную работу. Корчевал пни, сносил старые строения, расчищал снег, асфальтировал дороги. Калли не жаловался, и полицейский надзор за ним уже был снят. Говард сообщил Калли, что того ждет уникальное деловое предложение, хотя это и было выражено более простыми словами. Мне же принадлежала мысль привести его в больницу. «Это твоя будущая хозяйка», — Говард указал на кровать, где лежали останки моего тела. «Ты будешь служить ей, защищать ее и отдашь за нее свою жизнь, если потребуется». Калли издал хриплый рык. «Эта старая уродина еще жива?» — осведомился он. «На мой взгляд, она уже сдохла». И тогда я вошла в то, что якобы называлось извилинами его мозга. За исключением основополагающих инстинктов — голода, жажды, страха, гордости, ненависти и стремления доставлять удовольствие — основанного на смутном желании принадлежать кому-нибудь и быть любимым. В его остроконечном черепе больше ничего не было. Последнее стремление я взяла за основу и расширила его. Последующие 18 часов Калли просидел в моей палате. Когда он ушел помогать Говарду укладывать вещи и готовиться к отъезду, в нем уже мало что осталось от прежнего громилы, кроме роста, силы, быстроты и желания нравиться. Нравится мне. Я так и не узнала, Калли — это имя или фамилия? Когда я была молодой, у меня имелась одна слабость, с которой я ничего не могла поделать. Любые путешествия сопровождались для меня приобретением сувениров. В Вене моя страсть к магазинам очень быстро стала поводом для бесконечных шуток Нины и Вилли. Уже много лет я никуда не ездила, но мое пристрастие к сувенирам так и не исчезло полностью. Вечером 16 марта я заставила Говарда и Калли отправиться в Джермантаун. Его удручающие улицы казались мне пейзажем какого-то полузабытого сна. Убеждена, что Говард, несмотря на обработку, чувствовал бы себя неуютно в этом негритянском квартале, если бы не присутствие Калли. Я знала, что мне было нужно, хотя помнила лишь, как его зовут и как он выглядел. Первые 4 подростка, к которым обратился Говард, либо вообще не отвечали, либо использовали слишком цветистые выражения. Зато 5-й — щуплый 10-летний парнишка в драной футболке, несмотря на мороз. Откликнулся. «А, ты имеешь в виду Марвина Гейла? Он только что вышел из тюрьмы за какие-то уличные беспорядки и ещё какое-то дерьмо. А чё тебе надо от Марвина?» Говард и Калли узнали, как пройти к его дому, без ответа на последний вопрос. Марвин Гейл жил на втором этаже полуразрушенного строения, зажатого между двумя многоквартирными домами. Дверь им открыл маленький мальчик, и Калли с Говардом вошли в гостиную с продавленным диваном, покрытым розовым покрывалом, древним телевизором, на зеленоватом экране которого ведущий ободрял своими выкриками участников телеигры, и с облезшими стенами, где были развешаны фотографии Роберта Кеннеди. На диване лежала девушка, безучастно глядя на гостей. Из кухни, вытирая руки о клетчатый передник, вышла толстая негритянка. «Что вам надо?» «Мы бы хотели поговорить с вашим сыном, мэм», — ответил Говард. «О чем?» — осведомилась негритянка. «Вы не из полиции? Марвин ничего не сделал. Я не отдам вам своего мальчика». «Да что вы, мэм, дело совсем не в этом», — вкрадчиво заверил ее Говард. «Мы просто хотим предложить Марвину работу». «Работу?» Женщина с подозрением посмотрела на Калли и снова перевела взгляд на Говарда. «Какую работу?» «Все в порядке, мама», — успокоил ее Марвин Гейл, появившись из коридора в старых шортах и застиранной футболке. Лицо у него было помятым, а взгляд блуждал, словно он только что проснулся. «Марвин, ты не должен разговаривать с этими людьми, если...» «Все в порядке, мама», — повторил он и уставился на мать своим неподвижным взглядом, пока та не опустила глаза. Затем повернулся к Говарду. «В чем дело?» «Мы можем поговорить за дверью?» — спросил Говард. Марвин пожал плечами и последовал за нами на улицу, не обращая внимания на пронизывающий ветер. Он посмотрел на Калли и подошел к Говарду. Взгляд его слегка оживился, будто он уже начал догадываться, что его ждет, и даже был рад этому. «Мы предлагаем тебе новую жизнь», — прошептал Говард. «Совершенно новую жизнь». Марвин Гейл хотел было что-то сказать, и тут-то с расстояния в 10 миль... Я вторглась в его сознание. Углы рта у парня опустились, и он так и не успел договорить первое слово. Вообще-то, я уже использовала Марвина прежде, в те последние безумные мгновения перед расставанием с ропщущей обителью, и, возможно, теперь это в какой-то мере облегчило мою задачу. Впрочем, до своей болезни я никогда не смогла бы сделать того, что сделала в тот вечер. Действуя сквозь фильтр восприятий Говарда Вардена, одновременно контролируя Калли, своего доктора, и еще с полдюжины обработанных пешек, находящихся в разных местах, я нажала на негра так сильно, что у того перехватило дыхание. Он попятился, широко раскрыв невидящие глаза, и замер в ожидании моего первого распоряжения. В его взгляде больше не было ни подавленности, ни признаков употребления наркотиков. Его глаза светились ярким прозрачным светом неизлечимого безумца. Весь печальный груз размышлений, воспоминаний и жалких надежд Марвина Гейла исчез навсегда. Никогда ранее не совершала я такой глобальной обработки за один раз, и в течение целой минуты почти позабытое мною тело пребывало в тисках едва ли не полного паралича, пока сестра Сьюэлл пыталась массировать его. Наконец я обратилась к Марвину через Калли, не столько нуждаясь в словесном распоряжении, сколько желая услышать его ушами Говарда. «Пойди оденься», — велел он, — «и отдай это своей матери. Скажи, что это аванс». И Калли протянул парню $100-долларовую купюру. Марвин исчез в доме и появился вновь уже через 3 минуты. На нем были джинсы, свитер, кроссовки и черная кожаная куртка. Никаких вещей он с собой не взял. Так хотела я, После переезда мы могли сами обеспечить его необходимым гардеробом. За все то время, пока я росла, у нас в доме всегда был кто-нибудь из цветной прислуги. И мне казалось правильным, чтобы и сейчас у меня был слуга-негр, когда я вернусь в Чарльстон. Кроме того, не могла же я уехать из Филадельфии без сувенира. Путешествие на двух грузовиках, двух машинах и арендованном фургоне с моей кроватью и медицинской аппаратурой заняло у нас 3 дня. Говард выехал раньше в семейном «Вольво», который Джастин называл «синим овалом», чтобы приготовить все заранее к моему прибытию и проветрить дом. Мы приехали несколько часов спустя после наступления темноты. Калли взял меня на руки и под надзором доктора Хартмана и сестры Олдсмит, не отстававшей ни на шаг с бутылкой для внутривенного вливания, мы поднялись на верхний этаж. Моя спальня утопала в мягком свете лампы, шерстяной плед на кровати был откинут, простыни благоухали чистотой и свежестью, темное дерево мебели матово поблескивало, мои щетки и гребни в идеальном порядке лежали на туалетном столике. Мы все разрыдались. Слезы текли по щекам Калли, когда он нежно и чуть ли не подобострастно опускал меня на постель. Сквозь приоткрытые окна долетал запах пальмовых побегов и мимозы. Затем в спальню подняли и установили медицинское оборудование. Странно было видеть зеленое сияние осциллоскопа в моей старой спальне. На мгновение все собрались вокруг меня. Доктор Хартман со своей новой женой Олдсмит, которая занималась последними медицинскими приготовлениями, Говард и Нэнси с Джастином на руках, словно они позировали для семейной фотографии, юная, улыбающаяся мне сестра Сьюэлл и Калли с Марвином в галстуке и белых перчатках, которые были натянуты на его отдраенные руки. Говард столкнулся с небольшими сложностями. Миссис Ходжес не желала продавать свой дом, а хотела всего лишь сдать его в аренду. Но это было для меня неприемлемо. Впрочем, этим я могла заняться утром. Пока же я снова была дома, в окружении любящей семьи. Впервые за много недель я поняла, что сумею спокойно заснуть. Мелкие проблемы, например, миссис Ходжес, были неизбежны, но я могла позволить себе заняться ими завтра.